Недалеко от ворот, возле стены, возвышался зеленый холмик, взобравшись на который, можно было легко перейти на стену. Ребята влезли на зеленый холмик. «Всем разуться», — приказал Чик, и сам первым разулся. Чик положил сандалии на гребень стены и быстро влез на нее. Стена была горячая от солнца и с непривычки слегка обжигала подошвы ног. «Оник», — сказал Чик, — «будешь подсаживать Лёсика, а я буду его сверху тянуть». Лёсик наклонился и грудью уперся в стену. Он снизу смотрел на Чика виноватым взглядом, как бы прося прощения за свою неловкость. Чик взял его за шиворот, покрепче уперся ногами, чтоб ступни почувствовали неровности кромки стены и вцепились в них. Оник подсел под Лёсика, уперся головой ему в зад, и они одновременно потянули его наверх и плашмя взгромоздили на стену. После этого Лёсик сам постепенно собрался и встал. «Ну как?» — спросил Чик. «Ничего», — ответил Лёсик, смущенно улыбаясь, и кивнул на ноги. «Только жжет». «Это пройдет», — сказал Чик. «Меня и то жгло». Оник одним прыжком, упершись руками в кромку стены, поднялся на нее. Он вообще был очень ловким, и Чик это в нем ценил. Девочки тоже быстро взобрались на стену, а Ника даже не сняла своих тапочек. Правда, резиновые тапочки цепко держали ее на гребне стены, но Чик считал, что она нарочно не сняла, чтобы не подчиняться его приказу. Чик решил, что он будет боком идти впереди и придерживать Лёсика одной рукой, а за Лёсиком будет идти Оник и подстраховывать его. «Ника, возьмешь Лёсикины сандалии», — сказал Чик, обернувшись. «Фи!» — сморщила Ника свой маленький нос. «Мне неприятно. Пусть Соня несет». Чику обычно нравилось, как она морщит свой нос. Она так забавно его морщила, что Чику каждый раз, когда она его морщила, хотелось слегка щелкнуть его. Но сейчас ему это не нравилось. «Сонька и так банку несет», — сказал Чик, раздражаясь на себя за то, что ему нравится, как она морщит нос. «А из-за твоей походки над нами смеются». «Смеются? Дураки», — ответила Ника. «А мой папа считает, что у меня красивая походка». Она стояла на стене в своем желтом сарафане и белых тапочках. Легкая, независимая, а главное, нисколько неблагодарная за то, что ее взяли в поход. «Знаешь, как ты надоела со своим папой», — сказал Оник, обернувшись. Он ничего не знал о судьбе ее отца. Никто из ребят, кроме Чика, ничего не знал о судьбе ее отца. «А знаешь, как ты надоел со своим богатым портным?» — ответила Ника. «Сейчас как сандалии заеду», — сказал Оник, — «сразу очутишься в саду». «Только попробуй», — сказала Ника и нагло посмотрела на Оника своими, хотя и синими, но темными от густоты цвета глазами. Глядя ей в глаза и прислушиваясь к ссоре, Чик вдруг подумал: «Хм, оказывается, богатые не так уж любят друг друга». Чик почему-то было приятно, что богатые не выступают единым фронтом. Но сейчас на стене эта ссора была ни к чему. «Не надо спорить», — сказала Сонька. «Я возьму». Она протянула руку и взяла у Лёсика его сандалии. «Хорошо, пошли», — сказал Чик. Он считал, что сейчас спорить здесь, на стене, неуместно. Они стали медленно подниматься вверх. Боком идти было неудобно, и Лёсик, как-то не в лад, время от времени с какой-то опасной силой неуклюжего человека дергал Чика за руку. Не успели они пройти 10 шагов, как вдруг с полянки донесся голос Шурика. «Лёсик, осторожно, упадешь!» — пропел он гнусаво. Лёсик, как всегда, обернулся на голос и так дернул Чика за руку, что Чик чуть не слетел со стены. «Чего ты смотришь, когда они дразнят?» — заорал он не своим голосом. Чик даже вспотел от страха. Он страшно разозлился на Шурика за его подлое напоминание, а заодно разозлился и на Лёсика. «Привычка», — сказал Лёсик и улыбнулся от смущения. «Дурацкая привычка», — бормотал Чик, постепенно успокаиваясь. Они двинулись дальше, и тогда с полянки раздался еще раз голос Шурика. «Идите!» — крикнул он. «Там вам рыжие покажут!» В это мгновение Чик окончательно и бесповоротно решил на обратном пути подраться с Бочо. «Другого выхода нет», — отрезал Чик всякие сомнения. «А то совсем на голову сядут». Окончательность решения вдруг успокоила Чика, и он сосредоточил внимание на дороге. Идти боком по стене, придерживая одной рукой Лёсика, даже Чику было неудобно, а Лёсику и подавно. В конце концов Лёсик засопел и остановился. «Я сам», — сказал он Чику, заглядывая ему в глаза и стараясь понять, не оскорбил ли его этим решением. «Хорошо», — сказал Чик, — «я тебя буду страховать».